Следующий наш урок – это завет в крови Христа или исцеление через причастие. Это очень важная тема, о которой, к сожалению, в последнее время не так много говорится. Вообще понятие дружбы, понятие завета, понятие обещания сегодня очень размыто, согласитесь? Люди обесценивают свои обещания, люди вступают в заветные отношения, в супружество и нарушают спокойно, идя на какие-то компромиссы, на разводы и прочие дела, так ведь? А потом сегодня у людей понятие завет очень слабое такое. Уже забыли, что это такое, зачем это вообще все нужно. И поэтому, когда ты говоришь, что Христос заключил с тобой завет, люди такие думают, что он заключил, какой завет? Откуда я знаю, что за завет, какое-то старое слово непонятное. Так вот, сегодня будем с вами разбираться, потому что один из путей исцеления, как исцелялась первая церковь, это было причастие. Причастие имеет прямое такое, прямую связь с заветом в крови Иисуса. Вы готовы? Прославьте Бога, если вы готовы. И я бы попросила включить еще один кондиционер, потому что стало душно, да, вы чувствуете? Да, включите, пожалуйста, кондиционер, пусть лучше будет прохладно, чем мы будем засыпать, да? Итак, что такое слово «завет»? Мы сначала разберем ветхозаветнее понятие завета, потому что есть два понятия завета, и многие путают. Очень многие христиане путают и не понимают, в чем разница между заветом, который заключался до того, как Христос пришел, и что же за завет, который Иисус заключил с нами. Итак, слово «завет» вообще означает договор между двумя людьми или группами людей. Заключение завета всегда, во все времена, накладывало определенное обязательство согласно договоренности. Но сейчас не используется слово «завет». Какое сейчас слово используется? Договор, соглашение, договор, да? И этот договор, он всегда фиксируется устно или письменно, да, в документальной форме. И этот договор имеет подпись с обеих сторон, так или не так? Кто из вас заключал договор когда-нибудь? Все заключали трудовой договор или договор там об услуге какой-то. И всегда должна быть подпись, и у тебя есть копия. Так вот, Библия говорит, что мы состоим в кровном завете с Богом. То есть у нас есть договор с Богом, который скреплен кровью самого Бога. Если люди нарушают свой договор, то Бог никогда. Аминь. Никогда Бог не нарушает свои обязательства. И мы говорим, что одно из обещаний Божьих какое? Для чего мы здесь с вами собираемся? Это какое обещание Божье дано нам? Что Иисус исцелил нас. Он не просто нас спас, что слово спасение включает слово исцеление. И Бог не собирается нарушать этот завет с нами. Аминь. И мы знаем, что первый завет был заключен в Эдемском саду, когда невидное животное понесло на себе грех Адама и Евы, и шкура его прикрыла духовную наготу человека, так? Помните? И завет сопровождался обещанием, Бог пообещал, что семя жены поразит змея в голову. И вы знаете, что потом, когда уже начался период там Моисей, с Богом общался, были написаны все заповеди. И вы знаете, что вот заключалось множество заветов. Вот если вы сейчас смотрите программу какую-нибудь там, предположим, Discovery, про какие-нибудь племена, вы видите, что они до сих пор пользуются, они заключают завет, да, друг с другом, племя с племенем, чтобы одно племя не съело другое племя и так далее. Так вот, и через пролитие крови в Ветхом Завете давалось прощение в кредит. То есть вот когда Бог заключил завет, и каждый раз, чтобы прощение грехов было, знаете, был построен храм, приносилось много жертв. Так вот, через это давалось прощение в кредит. Как бы завет, он говорил о том, что да, ты прощаешься, ну вот как-то не совсем до конца вроде, да? Кредит, на всякий случай. Итак, мы сейчас говорим о Ветхом Завете. И многие люди сегодня живут, думая, что Ветхий Завет, что до сих пор тебе чего-то Бог в кредит дает, что ты должен что-то заслужить, что ты должен заслужить свое прощение или исцеление, или какое-то благословение. Так вот, слово «завет», еврейское слово «завет», ветхозаветнее, по-еврейски звучит «берит», «надрезать до крови» в переводе. И подобный договор не мог быть аннулирован. И этот договор был двусторонний. Соглашались две стороны. Он не был односторонним. И смотрите, при заключении завета номер один двое обменивались плащами. Вот помните Давид и Иоаннафан, они заключили завет. И они обменялись. Вот завет заключался так, по Ветхому Завету. Значит, обменивались плащами. «Я отдаю свою жизнь и все, чем владею, в твое распоряжение». Вот что означало обмен одеждой. Дальше. Дальше шел обмен ремнями, которые служили для ношения оружия. Это символ того, что они отдавали друг другу все, что служило средством безопасности и защиты. Они говорили друг другу: «Кто нападет на тебя, нападет на меня. Я обязуюсь сражаться на твоей стороне, охранять тебя в трудную минуту, не жалея сил». Следующий шаг. Дальше шло пролитие крови. Договор должен быть подписан кровью. Кто из вас в детстве заключал договор с кровью со своими друзьями? Друзья навеки. А я вот не заключала. Хотела заключить палец. Что-то так посмотрела на свой палец. Жалко мне, не хочу я боль терпеть. Не буду я ничего заключать. Ерунда все это. Все равно, в общем-то, мы ничего не понимали о завете, да? И смотрите, животное, чтобы пролилась кровь, люди брали животное. Оно разрезалось на две части, его клали хребтом к середине, оставляя между ними место, на котором входящие в союз становились спиной друг к другу. Затем они проходили вокруг рассеченного животного, описывая восьмерку. Понимаете, да? Символ вечности. Встречались центром, лицом к лицу. Начинали со спины, встречались лицом. Это означало умереть для себя и жить для другого до самой смерти. Все серьезно. Затем поднимали правую руку, делали надрез в середине ладони и совершали рукопожатие. Вы думали, почему Иисус Христос был распят на кресте его ладони? Он пришел исполнить все Слово Божие. И он в точности исполнил весь завет, прошел весь путь. И они надрезали правую ладонь и совершали рукопожатие, давая крови перемешаться. При этом они клялись друг другу в верности. Когда их кровь перемешивалась, это означало, что они начинают совместную новую жизнь. Старая жизнь умирала. Они меняли имена, заимствуя часть нового имени из имени партнера. Вы знаете, что, вот помните, был Авраам, после завета он стал Авраамом, да, и значение имени менялось. И старая жизнь умирала, и шрам от пореза свидетельствовал в дальнейшем о заключении подобного союза, означая защиту и надежность. Вы знаете, что вот до сих пор это практикуется у племен, и вожди, они заключают завет тоже через порезы, и чем больше порезов, тем больше защиты. И когда идет воин или вождь идет в путешествие и проходит племя, он демонстрирует, и никто его не трогает, потому что племя понимает: так, вот этот красный порез, это вот головорезы, если я сейчас ему что сделаю, значит, все племя придет со мной разбираться, да? Там синий порез, это еще одно племя, которое живет там. Вот этот еще. И вы знаете, человек был защищен через завет. И шрамы оставались на всю жизнь. И Иисус до сих пор носит эти шрамы. Вы знаете, он свидетельствует, но мы об этом чуть позже поговорим. И смотрите дальше. После заключения договора побратимы совершали совместную трапезу. Вот вы думаете, причастие это пришло в Новом Завете? Нет. Оно и раньше существовало. Они разламывали хлеб пополам и кормили друг друга. Вспоминаете тайную вечерю, да? Почему только ее тайной назвали, не знаю. А, во как глубоко. И они говорили друг другу: «Этот хлеб символизирует мое тело, я и ты одно». Потом они поили друг друга вином, иногда примешивая в него свою кровь, со словами: «Это вино символизирует мою кровь, которая отныне является и твоей. Я в тебе, а ты и во мне». И после трапезы они становились братьями или сестрами. Да, то есть все, они становились родными. И они делали какой-то памятник. Обычно в Ветхом Завете это был холм из камней. И такой памятник оставался свидетелем их завета. И на протяжении всей Библии мы видим, что Бог всегда был верен своему завету. И если Бог заключил завет с Авраамом, Бог исполнил. Что Бог обещал Аврааму? У него будут дети. Что Бог благословит его. Бог благословил его? Конечно. Посмотрите, Давид с Иоаннафаном заключили завет. Иоаннафан погиб вместе со своим отцом. И он был ненавидим. Все семя Саула было ненавидимо, да, и истребляли. Но Давид нашел его сына Мемфисбефея и посадил его с собой, потому что был завет, понимаете? Был завет. И завет исполнялся. И вы знаете, что Ветхий Завет – это тень будущих благ, Евреям 10.1. Писание говорит, это прообраз. Мы можем увидеть, чуть-чуть увидеть, люди могли видеть, что же Бог приготовил в будущем. Помните, в Новом Завете написано, что многие хотели быть на нашем месте и не могли, праведники Ветхого Завета, потому что они понимали, какая благодать будет. Какой завет Господь приготовил для нас? И Писание говорит, когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, да? Галатам 4.4. Так как кровь тельцов и козлов, и завет между людьми, он не мог человека сделать совершенным. Человек не мог выкупить себя от греха, хоть он тысячи животных принес, так ведь? Кровь животных была несовершенна. И человек все равно болел, человек все равно грешил. Он не мог не грешить, потому что в нем жил грех, так или не так? И Христос пришел, чтобы заключить с нами новый завет, утвержденный на лучших обетованиях. И это Евреям 10, 11, 15. Если вы не знаете, что такое обетование, я скажу вам русским языком, это обещание. Если вдруг вас смущает это слово. И он стал ходатаем нового завета. Он заключил с нами новый завет. И он все время напоминает Отцу. И Писание говорит, что Бог, он не повторит те суды, которые были. И одна из причин, потому что Иисус напоминает ему все время, несмотря на все беззакония, которые сегодня происходят на этой земле. Так? И Матфея 26:28. Иисус сказал: «Сия есть кровь моя нового завета, за многих проливаемая во оставление грехов». Иисус стал совершенной жертвой. И слово «завет» в Новом Завете имеет абсолютно иное значение, чем в Ветхом. Если в Ветхом Завете Бог заключал двухсторонний завет с человеком, «ты мне, я тебе». Люди заключали двухсторонний завет, «ты мне, я тебе». Да? Бог говорил, «ты исполнишь то, что я тебе сказал, я исполню то, что я тебе сказал». Да? Или наоборот, человек заключал завет с Богом. Помните, один вышел такой, решил Богу угодить и сказал: «Господи, вот что первое там выйдет из этого, из города, то тебе в жертву». И дочь его единственная с плясками отца пошла встречать. Пришлось выполнить по глупости, да? И вот в Новом Завете слово «завет» звучит так, «диафекс», не знаю, как правильное ударение, что в переводе означает «однобокий», не предполагающий равнозначную отдачу и взаимопользование. Этот договор с преобладанием ответственности одного партнера. Завет, в котором только одна сторона имеет что предложить и дать другой. Другая сторона ничего не может предложить. Люди ничего не могут предложить Богу. Иисус заключил с нами совершенно другой завет. Он взял на себя все наши немощи и болезни. Он стал ключевой фигурой Нового Завета, понимаете? Он совершил весь путь и подарил нам все обещания. И ничего, чтобы нам получить искупление, нам ничего Богу не надо приносить. Мы не должны ползать там по всем ступенькам какого-то храма, чтобы заслужить искупление, да, там то, что делали в средние века и как обманывали людей, да, им индульгенции продавали или еще что-то. Это все не имеет отношения к Новому Завету. Иисус все совершил. Он взял на себя все наши немощи и болезни, понес все проклятия. И сегодня ты просто исповедуешь его своим Господом, просто веришь и получаешь свои благословения. Аминь. И это имеет очень такую весомую часть в исцелении. Если ты понимаешь, что ты в завете, и что означает этот завет, тогда болезни будут убегать от тебя, и дьявол будет убегать от тебя. Давайте разберем, что означает Новый Завет. И для нас номер один – это подарок. Нам не надо приносить жертву, нам не надо резать свои ладошки, чтобы с Богом смешать свою кровь. Иисус уже все сделал. Понимаете? Иисус все сделал для тебя. Римлянам 8:32. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как вместе с Ним не дарует нам и всего. Что же Он нам дал?» Что же мы получили в результате Нового Завета, в результате того, что Иисус был распят на Голгофском кресте? Он дал нам, номер один, прощение грехов. Что это означает? Он отдал свой плащ. Он взял нашу запачканную одежду, которая, наша праведность была как запачканная одежда, и Он дал нам одежду праведности, да? Он отдал свое тело, Он отдал нам свою одежду. Он отдал за нас свое тело, и Он отдал свое тело, чтобы все болезни наши перешли на Него. Так или не так? Скажите аминь, вы такие серьезные. Можете записать место Писания Исаия 64:6. Это было пророчество об этом. Дальше. Он нам подарил свой ремень власти. Писание говорит, что владычество на раменах его, да, у него есть владычество, и он отдал нам, Ефесянам 6:11-18, здесь говорится о всеоружии Божьем, и Бог дал нам ремень, который припоясывает нас, он дал нам ремень истины. Писание говорит, что Слово Божье – это ремень, который припоясывает нас, который является основанием. Вы знаете, что ремень был очень важен в римской одежде, да? Потому что на него крепилось все оружие, и щит, и меч, и одежда держалась. Если ремня не было, то голенький побежал. Ну ладно, что такого-то, да? Представь, вышел биться против дьявола без ремня, голый. Это сейчас просто мы в другой культуре живем, сейчас все по-другому, нам некоторые вещи достаточно непросто понять, потому что у нас нет ассоциации, понимаете? Ну, ремень да ремень, ерунда-то какая. Ты же сейчас не носишь на ремне, у тебя же нет кинжала там, щита, ремень просто, чтобы штаны не сваливались, а чаще всего, ну, как аксессуар, ну, красиво, да? А раньше это была жизненно важная такая часть одежды, часть оружия. Иисус стал нашим защитником. И дальше... Пролитие, да, крови произошло. Он стал совершенной жертвой. Он умер для себя, чтобы мы имели жизнь вечную. Вы помните причастие, кровь? Он сказал, пейте мою кровь, чтобы имели жизнь. Да, Иоанна мы читаем. И Иоанна 1:29. Он агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Он стал агнцем. Он стал вот совершенным агнцем. И тебе не нужно больше никакого барана в храм тащить, чтобы свои грехи искупить. Или кто-то таскает вечерами, пока никто не видит. Его тело, его руки были изранены. Вы помните, что дальше, да? Шрамы, да, они делали надрезы, чтобы перемешать кровь. И его руки, его тело было изранено. И кровь текла, чтобы мы не принадлежали больше греху, а принадлежали Богу. И до сих пор его раны свидетельствуют об этом завете. Бог помнит, Бог показывает всему духовному миру, Иисус показывает дьяволу. Это не просто так, что он не может исцелить эти раны, они у него болят, потому что ты грешишь до сих пор. Нет, это завет. Иисус демонстрирует завет, он демонстрирует завет через раны свои, понимаете, в духовном мире. Это означает, что мы искуплены, это означает, что мы победители, это означает, что Иисус наш ходатай, он наш заступник. Так? Или вы по-другому думаете? По-другому он дал нам клятву верности, эти шрамы свидетельствуют о верности Божьей. Он говорит, я верен тебе. Поступай по слову моему, и все будет в жизни хорошо. И он носит раны от гвоздей, и враг трепещет от этого. Понимаете, дьяволу нехорошо, когда он видит Иисуса. Потому что он знает очень хорошо все принципы и все условия Нового Завета. И он пытается обмануть, почему мы делаем этот курс исцеления. Пусть немного, но мы говорим вам о том, что Иисус сделал для вас, чтобы дьявол не обманывал вас, чтобы дьявол не обворовал вас, чтобы вы все, что имеете по завету, чтобы это было реальностью в вашей жизни, понимаете, чтобы вы могли это приобрести, чтобы это не принадлежало дьяволу, чтобы он не украл это у вас. Аминь? Кто будет ходить в Божьем завете сегодня? Снимайте все старое, но не сейчас. Шутка. И Писание говорит, что одно из условий завета – это было обеспечение. Если погибал один из участников завета, то другой брал полное обеспечение его семьи в Ветхом Завете. Иисус стал нашим обеспечителем. Аминь. Он не только искупил нас от греха, он не только готов защищать нас от болезней, но он готов заботиться о нас. Писание, Иисус сам говорил, в Библии написано, да, что не заботьтесь, что есть, что пить и что одеться. Почему? Да потому что завет есть. Это не означает, что тебе не надо завтра на работу идти. Не, ну завтра можешь не ходить, завтра суббота. Но с понедельника нужно. В разумном плане, да, что тебе не надо все время переживать, тебе не нужно умирать от страха. Как же я буду жить? Кризис на дворе. А вдруг меня уволят? Бог обещал позаботиться о тебе. Аминь. И даже если ты вдова или вдовец, или у тебя нет мамы или папы, Бог заботится о тебе. Аминь. Он обещает тебе, что до конца твоих дней Он будет обеспечивать тебя, а в вечности ты будешь в Его присутствии, и ты там не будешь ни в чем нуждаться. И Он постоянно совершает с нами свою трапезу, вечерю Господню, Пасху, кормит нас своим телом. Вы знаете, что Слово Божье – это прообраз тела Христа. Иисус говорил об этом. Слово Божье – это то, что мы должны есть, это то, что приносит нам жизнь, понимаете? Не только во время причастия раз в месяц ты должен там вечерю Господню принимать, да? Но постоянно, когда ты читаешь Слово Божье, ты насыщаешься Его телом, толкни своего соседа, если он спит. И Бог поит нас своей кровью, чтобы имели жизнь в себе и помнили всегда о завете Его обетованиях. Через это он говорит, я в тебе, а ты во мне. Помните, да? Когда они кормили друг друга хлебом и поили друг друга вином. Я в тебе, а ты во мне. Мы одно. Вот почему Иисус так смело говорит, я буду жить в вас. Вы будете жить во мне, вы будете жить мною. Потому что это условие завета. А Бог, он не нарушает никогда свой завет. Поэтому, если ты думаешь, что смерть в тебе действует, перестань так думать. Провозгласи силу нового завета. Делай причастие как можно чаще. 1 Коринфянам 11 глава, да, апостол Павел делает очень такую, очень хороший обзор причастия, что же такое причастие, он рассказывает о вечере Господней, которую совершает каждая церковь, и он описывает силу крови Христа и силу тела Христова. И вы знаете, слово причастие, это не означает очищение, слово причастие, это означает стать частью со Христом, стать частью с телом Христовым, обновиться, обогатиться, поменять свою кровь, да, то есть так свежесть, кровь впустить не из себя, а в себя. И 11.26 он пишет, «Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». Вы возвещаете завет. Вы возвещаете ваш завет в крови Иисуса Христа. Вы возвещаете исцеление. Вы думаете, что причастие это «помру, не помру». Ой, а вдруг я не так ем чего-нибудь, лучше и не буду. Ты возвещаешь твой завет, если ты понимаешь, что это такое, не помрешь. А вот если не понимаешь, будешь больным и немощным, и можешь помереть, понимаете? От чего люди-то помирают? Не от того, что они причастие делают. Недостойно причастие делать. Это не просто во грехах делать, а ты просто не понимаешь, зачем тебе нужно. Ты делаешь это как ритуал, но это не ритуал, это общение с живым Богом, это обогащение себя, своего тела кровью Христовой, жизнью Христовой. И когда ты делаешь причастие, ты можешь реально пережить силу Божью, и болезнь будет уходить. Однажды А не знаешь, такое было, какую-то инфекцию подцепило, не помню, пару лет назад, наверное. День температуры, вторая температура, третья температура, четвертая температура, пятая температура. Меня уже это как-то напрягать стало. Это знаете, как анекдот, да, этот, притча. Все духовные какие тут сидят на первом ряду, да, поправляют меня. Значит, это фашист поймал этого партизана и раз его в газовую камеру. Так день, в понедельник газовую камеру, не помер. На следующий день не помер, опять не помер. Очередной раз выходит, значит, он из газовой камеры. Ну, товарищ фашист, ну, понедельник газовая камера, ну, вторник газовая камера, ну, голова болеть начинает. Понимаете, вот так у меня так же, ну день температура, да надоело уже. Я думаю, что молились, все было нормально, лежу и думаю, что делать, Господь, что делать, дай мудрости, вот что в этом искушении мне делать. Таблетки уже там переела, пробовала, не помогает. И у меня такая, знаете, мысль такая приходит, сделай причастие. Возьми кровь Христа и возьми его тело. Сделай то, что говорил Иисус, провозгласи жизнь. Я говорю, несите мне причастие, да? Я сделала причастие, и вы знаете, я получила исцеление сразу же. Все, у меня температура чук, снизилась, и я встала, стала ходить, и все было нормально. И пережила реально. Вы знаете, вот мы такие смешные, мы такие, чудо произошло. Знаете, когда надо удивляться? Когда чудо не происходит. Вот чему нужно удивляться, понимаете? Вот какое время должно прийти. Когда мы помолились и удивились, как Иисус, не понял, а что это они тут не исцелились в этом месте? Да, он пришел на свою родину, а они там его не приняли, он удивлялся их неверию. Вот чему нужно дивиться, когда чудес нет. Нужно войти в эту сферу, понимаете, войти в сферу сверхъестественного, чтобы всегда были чудеса, всегда были, а вот когда нет, ты такой удивляешься, как это, я помолился и нет, что-то такого за последние 10 лет не помню, чтобы помолился за исцеление, а человек не исцелился, давайте мы согласимся войти в это время, скажи своему соседу, перестань удивляться чудесам, живи в чудесах. И удивляйся, когда чудес нет. Аминь. Принимая причастие, мы вспоминаем и утверждаем Новый Завет, провозглашаем и призываем на себя силу крови Христа, которая освободила нас от греха, и силу тела Христа, которое понесло все наши болезни. Когда мы едим тело и пьем кровь, то Христос снова входит в нас, растворяется в нас, дает нам жизнь, возвышает над всеми проблемами. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Иоанна 6:54. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Иоанна 6:57. И вот это место 1 Коринфянам 11, 29-30. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны, то есть не имеют силу, больны и немало умирает». Друзья мои, рассуждайте над своим заветом. Это настолько важно, это жизненно важно для нас. Понимаете, жизненно важно, потому что хватит умирать, хватит хоронить своих братьев и сестер. Давайте начнем жить в Новом Завете, за который заплачено кровью Христа. Самое-то интересное, нам-то ничего для этого делать не нужно. Аминь. Это односторонний завет. Иисус все сделал для нас. Заходи и пользуйся. Вы помните эту притчу о брачном пире, да? Хозяин пригласил и того, и другого, и третьего, ждет гостей, время 6 вечера, никого нет. Посылает за гостями слуг, один что там купил? Землю. Что ему мешало пойти на пир, не понимаю. Зачем ему было идти в это время смотреть землю? Ну что, и утром не мог посмотреть. Другой говорит, я женился, так а в чем причину? Возьми жену, иди. Третий там кого, быков купил, что... То есть каждый нашел отговорку. И вот часто в нашей жизни мы находим отговорки. Почему мы не можем это? Почему мы не можем то или другое? Вместо того, чтобы взять и прийти на этот пир, чтобы прийти на пир, тебе ничего не нужно, тебе просто переодеться нужно. Тебе нужно переодеться, тебе нужны одежды праведности, но ты уже покаялся, заходи, пируй с Иисусом, питайся с Его стола. Зачем ты как язычница крохи собираешь, как пес, сидишь там под столом? Ты не пес. Ты Божий сын и Божья дочь. Радуйся жизни. Я смотрю на некоторых христиан, и, Боже мой, им психологи, да какие психиатры уже нужны. Они уже настолько, что-то я только не понимаю, что они читают, где они это в Библии находят. Я всегда удивляюсь, мы читаем одну и ту же Библию, но почему такие разные результаты? Потому что одни входят на брачный пир, понимаете? Меняют одежду и кушают с Божьего стола, живут в Божьем завете, радуются жизни, потому что Бог дал нам все обильно для наслаждения, не для того, чтобы тебя палкой колотило каждый день, понимаете, чтобы дьявол тебя гонял по всему городу Ярославлю, от Иерусалима и до края земли ты бегаешь от дьявола. Бог сказал наоборот, ты будешь свидетелем Христовой силы. Писание говорит, что сила Божья будет на тебе. И поэтому, когда ты не рассуждаешь о своем завете, ты теряешь силу. А с чего тебе ее брать-то, если ты не уверен ни в чем? Да? Ты сомневаешься, у тебя постоянные сомнения, колебания. И когда ты рассуждаешь о силе Нового Завета, в соответствии с Римлянам 8 главой, там первые стихи говорят о том, что закон Духа жизни во Христе Иисусе, Он освободил тебя от закона греха и смерти. Зачем ты живешь в нем? Ты не раб греха. Зачем ты живешь во грехе? И освобождение приходит в твою жизнь. Не просто освобождение, но ты еще будешь освободителем. Если вы открываете Луки, Евангелие от Луки 4:18, Иисус сказал: «Дух Господа Бога на мне». Для чего? Чтобы я такой был больной, немощный, чтобы меня все шугали. Нет, для того, чтобы проповедовать Евангелие, для того, чтобы исцелять больных, воскрешать мертвых, освобождать людей. Аминь. Для того, чтобы жить в Новом Завете, принимайте причастие, рассуждайте о Завете Божьем и делайте это чаще, и вы увидите Божьи обетования, как они начинают исполняться, как они начинают вас преследовать, как ваши молитвы изменятся, вы увидите, когда вы поймете, кто вы увидите, как все изменится в вашей жизни. Вы будете как Моисей. Знаете, у Моисея, что было у Моисея? У него был посох. Моисей такой ходил с посохом. Вода нужна? Тук, по скале есть вода. Море нужно расступить, чтобы расступилось. Оп, простер жезл. Вот как работать надо. Понимаете? И психика в порядке. Слово Божье, завет. Почему Слово Божье работает в твоей жизни? Потому что Иисус заплатил. Не потому, что ты такой крутой и мантры читаешь с утра. Исцелен, я исцелен, я исцелен, я исцелен. Нет. Не из-за этого. Все работает в твоей жизни только потому, что Иисус заплатил за тебя. Не потому, что ты 1556 раз сказал, что ранами Иисуса ты исцелен. А потому, что Иисус заплатил и вложил силу в свое слово. Аминь. И это слово, оно работает. И болезнь не имеет над тобой власти, и немощь не имеет над тобой власти, не потому что ты читаешь Библию, а потому что ты живешь в Царстве Божьем, потому что Бог взял тебя и вытащил из царства тьмы и поместил в Царство Света. Аминь. Что-то я еще хотела умное сказать и забыла. Надо теперь вспомнить. А? Как принять причастие? Приходите на служение, принимайте. Первое воскресенье. Купите виноградный сок, пресный хлеб и принимайте причастие. Преломляйте с Иисусом. Почитайте, как это делал Христос. Сделайте так же. Да, что-то умное хотела сказать. У меня еще целых 7 минут есть. Сейчас вспомню, скажу. Чем, давайте я такой блиц-опрос пока вспоминаю. Чем Ветхий Завет отличается от Нового Завета, скажите мне? А вы в каком живете? Вы уверены в этом? Точно уверены? Ну вот, теперь я вспомнила. Деяния, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Друзья мои, мы будем праздновать воскресенье, великий праздник, Пятидесятницы или Троицы. Кто из вас знает, в чем разница между двумя этими названиями? Троица – это значит, третья личность Божества сошла на эту землю. А то некоторые троица, знаете, эх, три белых коня сразу, эх, птица тройка. Кто, какой русский не любит быстрой езды? Да, нет, это не с конями связано. Это когда Дух Святой, третья личность Божества, Он пришел. И когда Дух Святой пришел в Деяния апостолов, мы читаем, сила Божья сошла, могущественная сила Божья сошла, так, что они могли делать дела, которые делал Иисус. И Иисус, уходя, вы знаете, Он возносился на небо, Он очень нас любит, и Ему очень было хорошо и приятно находиться с нами. И поэтому Он как жених ждет, ждет. Знаете, как жених? Кто из вас был женихом? Одни женщины в зале, да, в основном. Кто был невестой? Вы знаете, это так трепетно, да, вот этот момент ожидания, я помню, особенно когда эти выкупы происходят, это вообще какой-то кошмар какой-то. Нервотрепка сплошная, ты нервничаешь, нервничаешь, так, потому что как-то ты первый раз замуж-то выходишь, ну, если первый, конечно. Как должно быть, да, в общем-то. И Иисус, Он говорит самое важное перед уходом. Он говорит, друзья, вы примите силу, потому что я заплатил за это. Я заплатил, просто берите, принимайте, чтобы сила была, ее нужно принять, понимаете? Принимайте эту силу и свидетельствуйте. О чем? Ну не о своей же красоте. Свидетельствуйте о том, что сделал Иисус в вашей жизни, что ты был мертв и ожил, ты пропадал и ты нашелся, ты был болен, а сегодня ты здоров. Твоя жизнь была разрушена дьяволом, а сегодня она восстановлена Иисусом Христом. Иди и действуй на основании Нового Завета. Аминь. Перерыв.